Не переставая отдавать команды, Стэндиш щупал Анну, обстукивал ее холодными инструментами. «Высунь язык». Он запустил палец ей в глотку, и Анна закашлялась. «Так больно?» — спрашивал он, надавливая на ребра. «А так? Что-нибудь чувствуешь?» Анна на все качала головой, однако Лип ей не верила. «Можешь сильнее наклониться?» «Вдохни и задержи дыхание», — скомандовал доктор. «Покашляй. Еще. Сильней. Когда последний раз был стул?» «Не помню», — прошептала Анна. Он надавил на деформированную ногу. «Здесь больно?» Анна чуть дернула плечами. «Отвечай». «Слово «больно» не годится». «Ну а какое подошло бы?» «Гудение». «Гудение?» «Кажется, что она гудит». Стэндиш фыркнул и, приподняв опухшую стопу девочки, поскреб подошву ногтем. «Гудение». Лип попыталась представить себе, что она распухла, и каждая клетка напряжена и готова лопнуть. Как будто ощущаешь высокочастотную вибрацию, и все тело как натянутый лук. Наконец Стэндиш велел девочке одеться и убрал инструменты в саквояж. «Как я и думал, обычный случай истерии», — обронил он в сторону. Лип пришла в замешательство. Девочка не была похожа на истеричку. Ни тика, ни обмороков, ни паралича, ни конвульсий, ни застывших взглядов, ни вскриков. «У меня на отделении и прежде бывали ночные едоки, пациенты, не желавшие принимать пищу в чьем-либо присутствии», — добавил он. «Этот случай отличается только тем, что она сама довела себя до крайности частичного голодания». «Частичное голодание. Значит, Стэндиш полагает, что Анна таскает пищу по ночам, но в меньших количествах, чем необходимо. Или, может быть, она получала почти достаточно до начала наблюдения в понедельник утром, но с тех пор совсем ничего». Лип ужасно боялась, что дело именно в этом. Ближе ли Анна к голоданию или нормальному здоровью? Как измерить степень жизнеспособности? Завязывая тесемки на талии, Анна не подавала виду, что слышит слова доктора. «Мое предписание очень простое», — сказал Стэндиш. «Кварта молока с сыроарутом 3 раза в день». Лип уставилась на него, потом произнесла. «Она ничего не возьмет в рот». «Тогда влейте это в нее, как в овцу, женщина». Анна еле заметно вздрогнула. «Доктор Стэндиш», — запротестовала Лип. Она знала, что персонал психиатрических клиник и тюрем часто прибегает к насилию, но... «Если мой пациент 2 раз отказывается от еды, моим медсестрам предписан регламент использования резиновой трубки сверху или снизу». Лип не сразу поняла, что он имел в виду под словом «снизу», а когда поняла, шагнула вперед, встав между ним и Анной. «Только доктор МакБрерти может предписать такое с разрешения родителей». «Именно этого я и опасался, когда прочитал об этом случае в газете», разбрызгивая слюну, проговорил Стэндиш, заинтересовавшись дерзкой девчонкой и выставляя с помощью официального надзора эту загадку в выгодном свете. «МакБрерти сделал себя посмешищем. Нет, сделал посмешищем всю несчастную нацию». Лип не могла с этим не согласиться. Она остановила взгляд на склоненной головке Анны. «Но подобная строгость не нужна, доктор». «Не нужна», — усмехнулся он. «Взгляните на ее состояние. Короста, волосистость и отеки от водянки». Хлопнув дверью спальни, Стэндиш вышел. В комнате воцарилась напряженная тишина. Лип слышала, как он на кухне пролаял что-то о Доналлом, а затем вышел к экипажу. В спальню заглянула Розалин О'Доннелл. «Ради бога, скажите, что случилось?» «Ничего», — ответила Лип, выдерживая взгляд женщины, пока та не ушла. Она подумала, что Анна заплачет. Но девочка, застегивая маленькие манжеты, лишь казалась задумчивой, более обычного. За плечами Стэндиша были годы, нет, десятилетия наблюдений и опыта, которого недоставало Лип, и которые ни одна женщина не могла бы приобрести. Покрытая пушком шелушащаяся кожа Анны, ее отеки малозначительны сами по себе, но был ли доктор прав в том, что, сильно недоедая, девочка подвергает себя опасности. Лип захотелось вдруг обнять ребенка. Разумеется, она сдержалась. Она вспомнила веснушчатую медсестру из Шкодера, которая жаловалась на то, что им не разрешается следовать велениям сердца, например, посидеть минут 15 у постели умирающего, утешая его. Ноздри мисс Энн затрепетали от гнева. «Знаете, что утешило бы этого человека, если это вообще возможно? Подушка, которую можно подложить под его ногу с искалеченным коленом. Так что не слушайте свое сердце, слушайте меня и занимайтесь делом». «Что значит окуривать?» — спросила Анна. Лип моргнула. «Воздух можно очистить, сжигая определенные дезинфицирующие вещества. Моя наставница в это не верила». Лип сделала два шага к кровати Анны и принялась тщательно разглаживать простыни. «Почему не верила?» «Потому что из помещения нужно убирать саму вредную вещь, а не просто запах от нее», — ответила Лип. «Моя наставница даже шутила на этот счет». «Я люблю шутки», — сказала Анна. «Но она говорила, что окуривания очень важны в медицине, поскольку дают такой гадкий запах, что приходится открывать окно». Анна немного посмеялась. Она много шутила. «Это единственная шутка, какую я могу припомнить». «Какая в этой комнате вредная вещь?» Анна переводила взгляд со стены на стену, словно ожидая появления домового. «Единственное, что вредит тебе, это воздержание от пищи». Слова Лип падали, как камни в тихой комнате. «Твой организм нуждается в пище». «Не в земной пище», — покачала головой девочка. «Любой организм не мой». «Анна О'Доннелл, ты слышала, что сказал доктор? Частичное голодание». «У него неверный взгляд», — возразила Анна. «Нет, это у тебя неверный взгляд. Когда ты видишь кусок бекона, разве ничего не чувствуешь?» — спросила Лип. Маленький лоб наморщился. «У тебя нет желания положить его в рот и разжевать, как ты делала 11 лет». «Больше нет», — ответила Анна. «Ну и что же могло измениться?» Долгая пауза. Потом Анна сказала. «Как будто это подкова». «Подкова?» «Как будто бекон. Это подкова или бревно, или камень», — объяснила она. «В камне нет ничего плохого, но ведь не станешь его жевать, верно?» Лип уставилась на нее. «Ваш ужин, мэм», — объявила Китти, входя с подносом и ставя его на кровать. Когда в тот вечер Лип толкнула дверь паба, у нее тряслись руки. Во время передачи смены она собиралась перемолвиться парой слов с монахиней, но после встречи с доктором Стэндишем нервы никак не могли успокоиться. Пьянствующих фермеров на этот раз не было. Лип почти дошла до лестницы, когда в дверях бара возникла фигура. «Вы не сказали мне, кто вы на самом деле, сестра Райт?» «Писака». Лип про себя охнула. «Вы еще здесь, мистер Берг, кажется?» «Берн», — поправил он, — «Уильям Берн». Она нарочно неправильно произнесла фамилию, чтобы вызвать у него раздражение. «Доброй ночи, мистер Берн». Лип стала подниматься по лестнице. «Будьте добры, оказать мне любезность и задержаться на минуту. От Мэгги Райан я узнал, что именно вы не пустили меня в хижину». Лип обернулась. «По-моему, я не сказала ничего, что могло бы ввести вас в заблуждение по поводу моего присутствия здесь, если вы сделали поспешные выводы. Ни по виду, ни по разговору вы не похожи ни на одну из известных мне медсестер», — перебил он ее. Лип сдержала улыбку. «Значит, ваш опыт ограничивался только старшим поколением». «Допустим», — откликнулся Берн. «Так когда я смогу поговорить с вашей подопечной?» «Я всего лишь защищаю Анну О'Доннелл от вторжения внешнего мира, включая, — добавила Лип, — и литературных поденщиков». Берн подошел ближе. «А вы не считаете, что она привлекает внимание этого мира своим поведением фрика, совсем как фиджийская русалка в кинетоскопе?» Примечание. «Фиджийская русалка». Популярный в XIX веке экспонат, диковинка, представлявший собой туловище и голову обезьяны, пришитые к задней части туловища крупной рыбы. Объект представлялся как мумифицированное тело реального существа, морской девы. Кинетоскоп – ранняя технология кинематографа для показа движущегося изображения, изобретенная в 1888 году Томасом Эдисоном, предназначался для индивидуального просмотра через окуляр. Конец примечания. От этого сравнения Лип передернула. Она всего-навсего маленькая девочка. От пламени свечи в руке Уильяма Берна его волосы засияли медным блеском. «Предупреждаю вас, мэм, я разобью лагерь у нее под окном. Буду скакать по обезьянье, прижмусь носом к стеклу и стану корчить рожи, пока ребенок не попросит впустить меня в дом. Вы этого не сделаете. Каким образом вы предполагаете остановить меня?» Лип вздохнула. «Как ей хочется лечь спать. Сама отвечу на ваши вопросы. Вас это устроит?» «Все вопросы?» Молодой человек скривил рот. «Разумеется, нет». «Тогда мой ответ – нет», – ухмыльнулся он. «Делайте, что хотите», – ответила Лип. «Я задерну занавески». Поднявшись еще на две ступени, она добавила. «Если будете досаждать нам и мешать проведению надзора, то навредите своей репутации и принесете газете сомнительную славу. И без сомнения навлечете на себя гнев комитета в целом». «Вы знакомы с вашими нанимателями?» — раздался хохот парня. «Это отнюдь не гневный пантеон богов, вооруженных громами и молниями. Врач-шарлатан, падре, трактирщик и несколько их дружков. Вот и весь ваш комитет». Лип пришла в замешательство. Макбрерти утверждал, что в комитет входят важные люди. «Остаюсь при своем мнении», — сказала Лип. «От меня вы узнаете больше, чем от О'Доннеллов, которых намерены изводить». «Отлично», — Берн смерил ее взглядом светлых глаз. «Тогда завтра днем. Прямо сейчас, сестра Райт». Он рукой поманил ее вниз. «Уже почти 10», — запротестовала Лип. «Мой редактор спустит с меня шкуру, если я не пришлю со следующей почтой что-нибудь стоящее. Ну, пожалуйста». В его голосе было что-то мальчишеское. Чтобы покончить с этим, Лип спустилась по лестнице и села за стол. «Что у вас там?» — кивнула она на его заляпанную чернилами записную книжку. «Гомер и Платон?» Берн с кривой улыбкой перелистывал свои записи. «Разнообразные мнения попутчиков, которым сегодня было отказано в приеме». «Целитель из Манчестера, намеревающийся вернуть девочке аппетит наложением рук, какое-то медицинское светило, гораздо более меня разгневанное тем, что его отвергли». Лип поморщилась. Последнее, что ей хотелось бы обсуждать, доктор Стэндиш и его рекомендации. Ей пришло в голову, что если журналист не видел вечером у Райана дублинского врача, значит Стэндиш сразу после осмотра Анны укатил в столицу. Одна женщина предложила купать девочку в масле, чтобы какая-то его часть могла проникнуть в организм сквозь поры, сказал Берн. А некий мужчина уверял меня, что его кузен из Бостона достиг заметных результатов с магнитами. Лип тихо рассмеялась. Что ж, вы заставляете меня собирать все по крохам. Берн снял колпачок с ручки. Так зачем нужна вся эта таинственность? Что же вы помогаете О'Доннеллам скрыть? Напротив, для обнаружения обмана этот надзор проводится со всей возможной тщательностью, ответила она. Ничто не должно отвлекать нас от наблюдения за каждым движением девочки, чтобы увериться в том, что она не принимает пищу. Берн перестал писать и откинулся на спинку скамьи. Довольно варварский эксперимент. Лип сжала губы. Предположим, озорница каким-то образом украдкой получала пищу с самой весны. Продолжал Берн, и в этой деревне фанатиков его реализм воспринимался с облегчением. Но если ваш надзор столь безупречен, это означает, что Анна О'Доннелл не ест уже 3 дня. Лип с трудом сглотнула. Именно этого она начала опасаться, но не хотела признаваться в этом журналисту. «Не думаю, что он настолько безупречен. Полагаю, что во время дежурства моей сменщицы...» Неужели она действительно собирается безосновательно обвинять свою коллегу? Лип вовремя остановилась. «Надзор проводится на благо Анны, чтобы освободить ее из пут обмана. Безусловно, Анна стремится вновь стать обыкновенным ребенком, так ведь? Заставляя ее голодать? У этого малого такой же аналитический ум, как у Лип, и более жесткий. Надлежит проявить твердость, чтобы быть добрым», — процитировала Лип. Берн узнал цитату. «Гамлет убил троих или пятерых, если принять в расчет Розенкранца и Гильденстерна. Невозможно состязаться по уму на равных с журналистом. Если Анна начнет слабеть, они выскажутся открыто», — настаивала Лип. «Родители, горничная, тот, кто за этим стоит. Еще и потому, что я запретила собирать с посетителей пожертвования». «Высказаться открыто?» — поднял брови Берн. «Взять на себя вину и предстать перед судом за мошенничество?» Лип не подумала о криминальной стороне этого дела. Что ж, рано или поздно голодный ребенок дрогнет и признается. Но, говоря это, Лип с ужасом поняла, что больше этому не верит. Анна не подвластна голоду. «Мне пора спать, мистер Берн», — Лип вскочила на ноги. Он разгладил свои волосы. «Если вам действительно нечего прятать, миссис Райт, тогда впустите меня, чтобы я сам увидел девочку, минут на 10, и в следующей статье я осыплю вас похвалами». «Мне не по душе ваш торг, сэр». На этот раз он отпустил ее. Вернувшись в комнату, Лип пыталась уснуть. Эти восьмичасовые смены нарушали естественный ритм организма. Она выбралась из вмятины в матрасе и взбила подушку. Лип сидела в темноте на кровати, и вдруг ее впервые осенило. Что, если девочка не врет? На какое-то время она отбросила все факты. Как учила ее мисс Энн, настоящая сестринская помощь начинается с понимания болезни. И кроме того, сестра должна вникнуть в психическое и физическое состояние страдальца. Итак, вопрос состоял в том, верит ли девочка в свою историю. Ответ был ясен. Анна О'Доннелл излучала убежденность. Возможно, случай истерии, но совершенно искренний. Лип почувствовала, как у нее поникли плечи. Эта девочка с нежным лицом не враг ей. Незакаленный узник, всего лишь девочка во власти некой иллюзии, которая, сама того не зная, подходит к краю пропасти. Всего лишь пациентка, нуждающаяся в незамедлительной помощи медсестры.